Пускай истреплется моя одежда, и сапоги о камни разобьются, и песни разучусь я сочинять. Что из того? Мне хочется иного. И вот это иное наступило так же неотвратимо и неожиданно, как и тогда, несколько недель назад, в 29-й камере. Только мы успели позавтракать, потом разобраться на своем месте, вытереть тряпочкой ложку, спрятать остатки хлеба, и вдруг по камере пронеслось «Этап! Этап!». В наступившей тишине стало отчетливо слышно, как мимо дверей нашей камеры нестройно и тревожно топают десятки, сотни ног, гулко хлопали двери, и вся бывшая церковь наполнилась шумом движения, сдерживаемых голосов, зычных команд. Уже открылась кормушка, и вертухай, грозно осмотрев камеру, не сказал, а крикнул: «Всем приготовиться с вещами и ничего не оставлять!» И сразу камера превратилась в муравейник, такой же внешне неорганизованный, копошащийся, мечущийся, а на самом деле торопливый и целесообразный. Все подбирается, раскладывается, отдельно белье, одежда, продукты, ничего нельзя связывать и увязывать, все равно разбросают на шмоне. Но нас уже приучили готовиться к шмону, чтобы выйти из него быстрее и с наименьшими потерями. В этой суматохе я на какое-то время забыл о Рощаковском, потом вспомнил и бросился к нему: «Давайте я вам помогу». «Благодарствую, Лев Эммануилович. Я ведь моряк, нас в корпусе учили». И действительно, когда это он успел аккуратно уложить все свои вещи в прочный заграничный туристский рюкзак, в маленький, но емкий саквояж отличной мягкой кожи? Он переоделся во что-то прочное, элегантное, не пострадавшая от прожарок, от обысков, перехода из камеры в камеру. Вот уже открывается дверь, и мы видим кусок коридора, полный вертухаев, только не наших тюремных, почти домашних, без оружия, в мягких сапогах. Эти чужие, опоясаны портупеями, на них кобуры и сумки, у них торопливый, сухой, непреклонный вид. Этапный конвой. Вологодский. Нас все опытные арестанты предупреждали, что самый страшный злой конвой из вологодцев. Разобраться по алфавиту! Вот мы и тут будем рядом, милейший Лев Эммануилович. Рощаковский стоит рядом со мной, спокойный, невозмутимый. Начинается долгая-долгая процедура. Арестант подходит к двери и быстро отвечает на быстрые вопросы. Инициалы полностью, год рождения, статья, срок. Потом он пропадает за дверью, куда-то по конвейеру. Наконец, наша буква. Я Ра. Я раньше. Меня выносят в тюремный коридор, в сторону, где шмонают, перебрасывают, переводят, сортируют. Пока меня тянут за рукав, я уголком глаза слежу за дверью, сейчас из нее появится Рощаковский. Но я вижу, как, придерживая руками набитые барахлом кальсоны, заменяющий ему тюремный сидр, выходит из камеры сумрачный профессор Рытов, а за ним уже Сахаров, Стенин, и уже около меня Гриша Филипповский, и захлопывается дверь камеры. Вся здесь, вся наша этапная камера, кроме Рощаковского. Его не вызвали. Он остался один в этой огромной пустой камере, наполненной жалкими, смятыми следами жизни и судеб, которые так спокойно бросал в пасть своему молоху, государству, его маленький худенький пророк. Тогда в суматохе этапа, этапного ожидания, этапного напряжения, я быстро забыл Рощаковского. Через многие-многие годы моя память все чаще возвращалась к этому человеку, к спорам с ним. От тех споров у меня уже не осталось злости, желания убедить, переубедить. Были люди поумнее и подобрее, и почеловечнее бывшего друга покойного нашего государя, и те попадались на этот же крючок, ничуть не менее страшный и зловещий, нежели все подобные крючки. Никогда больше я не слышал о Рощаковском, ему могло повезти. Он мог живьем добраться до места, попасть сразу же в слабкоманду, потом стать дневальным в бараке и несколько лет до своего конца прожить относительно спокойно, В полутемноте и воне барака, днем отдыхая от шума, криков, храпа, мата нарядчиков и бригадиров,